Глава 19. Игорь. Чуть меньше 6 лет назад. «Кира, ты не уверена в своем решении выйти за меня?» Спрашиваю прямо. Ее напряжение ощущается чересчур остро. В отличие от меня, она сомневается. Я же четко знаю, чего хочу. «Я не сомневаюсь, Игорь. Просто, может, мы все же торопимся?» Неуверенно говорит она и берет меня за руку. «Ты ведь можешь пожалеть об этом?» Это она обо мне? Я никогда не принимаю важные решения на горячую голову. И Кире это хорошо известно. В каждом моем поступке присутствует логика и здравый смысл. Никогда. Отрицательно качаю головой, и она в ответ снисходительно улыбается. Я бы не предлагал, если бы не был уверен. Я знаю, шепчет Кира, прижимаясь своим лбом к моему. Тогда отбрось все сомнения и делай так, как подсказывает сердце. Хорошо? Я медленно отстраняюсь, заглядывая в ее бездонные, как океан, глаза. «Я тебя очень люблю, Кира». «И я», — в своей обычной манере отвечает она. «Когда же ты сама мне об этом скажешь, а не просто согласишься со мной?» «Что?» — непонимающе переспрашивает Кира. «Что ты имеешь в виду?» «Ты ни разу не сказала, что любишь меня. Только отвечаешь, и я тебя тоже. Я когда-нибудь услышу полноценное признание?» — прищуриваюсь я. «Всему свое время», — чуть вздернув подбородок, произносит Кира. «Это стоит того, чтобы ждать. Отцу сказала?» «Нет, мы же договорились никому не рассказывать», — говорит она, отводя взгляд. «Мне хорошо известно, что означает такая реакция». «Хорошо», — соглашаюсь я. «Ему лучше сказать после регистрации». «Да, так будет лучше. Ладно, Игорь, мне уже пора. Увидимся завтра на регистрации, хорошо?» Она встает, чтобы уйти, но я перехватываю ее запястье и притягиваю к себе. Не могу отпустить так просто. Будь моя воля, и не отпускал бы никогда. После свадьбы так и будет. Я уже нашел небольшую квартирку, где мы какое-то время поживем, пока автосервис будет раскручиваться. Надо сказать, в моей жизни все складывается наилучшим образом. Любимое дело в партнерстве с лучшим другом постепенно идет в гору, а любимая девушка завтра станет моей женой. Я счастливый человек. Что еще можно желать в свои 22? Я целую ее мягкие губы, и Кира с привычной страстью отвечает на мой поцелуй. Из-за переизбытка эмоций мне едва удается контролировать себя. Эта девушка зажигает во мне нечто новое. Я всегда был довольно сдержан с девушками, но с Кирой все иначе. Она каждый раз открывает во мне совершенно другие грани, позволяющие узнавать себя с той стороны, о которой мне было неизвестно. Вот только этот поцелуй не похож на предыдущие. В нем слишком много глубины, страсти и грусти. Кира прощается со мной. Воображение рисует странные картины, а разум снова и снова твердит о сомнениях моей невесты. Она уходит, а я остаюсь выполнять заказ, который должен быть готов к завтрашнему утру. К счастью, поломка не настолько серьезная, уверен, что сегодня я все успею доделать. «Добрый вечер», — раздается отдаленно знакомый голос. Он перестал быть добрым секунду назад. «Какого черта ты здесь делаешь?» Оторвавшись от работы, вытираю руки о тряпку и подхожу к нежданному гостю. «Я пришел поговорить, Игорь», — серьезно произносит Максим. «Говори, но быстро, я занят», — отрезаю. «Речь пойдет о Кире. Вы собираетесь пожениться?» «Откуда информация?» — грубо бросаю я. «Сорока на хвосте принесла», — усмехается он. «Макс, тебя эти дела не касаются», — говорю на выдохе. «Ошибаешься, Игорь. И меня, и ее отца». «Это он тебя подослал?» «Скажем так, он в курсе моего визита», — коротко кивает Рамзин. «Значит, ты шавка Калинина. Что ж, я не удивлен». «Можешь говорить все, что тебе вздумается. Вероятно, ты только на это и способен». Физиономия Макса становится озлобленной. «Я пришел сказать, чтобы ты отказался от нее, пока не остался брошенным у алтаря». «Ты серьезно?» — злобно усмехаясь. «Рамзин, катись ко всем чертям со своими предостережениями». «Не глупее, он не даст тебе жизни», — предупреждает Макс. «Я не боюсь ни его, ни кого бы то ни было». «Игорь, ты потеряешь все, если будешь настаивать. В этом городе ты не сможешь двинуться. Не будь дураком», — настойчиво произносит Рамзин, чем выводит меня из себя еще сильнее. «Если у тебя все, тогда убирайся», — говорю спокойно, а внутри разражается буря. «Не все. «Хотел предупредить тебя еще кое о чем. Она будет со мной. Рано или поздно Кира осознает, что для нее важно. Все, что было между вами, это блажь, а я ее будущее», — говорит он, и, обернувшись, выходит за пределы гаража. Душа рвется к Кире, но я обещал себе, что сегодня не стану ее тревожить. В моем случае работа — лучшее средство перегрузить голову, поэтому я возвращаюсь под капот автомобиля и почти до самой ночи вожусь двигателем иномарки. Утро не приносит ни спокойствия, ни радости. Беру мобильный и вижу пропущенные от Киры в 3 часа ночи. Я так устал вчера, что вырубился моментально, набираю ее номер, но девушка не отвечает. На сборы уходит некоторое время, и я решаю подъехать к особняку ее отца, несмотря на то, что мы договорились встретиться уже в ЗАГСе. Бросив машину на соседней улице, чтобы не привлечь лишнего внимания, я огибаю очередной коттедж и замечаю охрану у дома Калининых. Кроме того, перед входом стоит машина Рамзина. Через пару минут выходит Кира в красивом платье с прической и макияжем, а один из охранников открывает для нее дверь в машину Максима. «Кира!» — зову я, но девушка не слышит и устраивается на переднем сиденье. Совершенно очевидно, что Калинина едет не на свадьбу. Я выхожу на дорогу, но машина Рамзина срывается с места, пока бегу к своему спорткару, набираю ее номер, но в трубке по-прежнему слышатся длинные гудки. В груди остро ощущается болезненное жжение, но я не верю, что это конец. Если она приедет на регистрацию, то сможет объяснить свое поведение. Завожу двигатель и выезжаю на трассу. Автомобиля Рамзина нигде нет, поэтому мне ничего не остается, кроме как отправиться в ЗАГС и ждать ее там. Но ни через час, ни через два Кира не появляется. Стараюсь не думать о дыре в сердце, которая с каждой секундой ожидания разрастается, достигает огромных размеров. Я сижу в машине и наблюдаю за счастливыми лицами пар, которые выходят из-за ЗАГСа с новым статусом. Время идет, а я, наконец, принимаю жесткую правду. Между нами все кончено. И что бы она ни говорила после, это не будет иметь никакого значения. Я завожу двигатель и возвращаюсь в гараж, звоню клиенту, которого отодвинул на неделю, и договариваюсь с ним о встрече. Через полчаса он пригоняет свою машину, и у меня появляется отличная возможность отвлечься и привести свою голову в порядок. Работа – лучшее лекарство от хандры. Она появляется ближе к вечеру, что-то говорит, просит прощения, но я ничего не слышу. Не хочу слышать, видеть и быть в ее жизни. Попробовали – не получилось. Второй раз на одни и те же грабли у меня нет желания наступать. Наши дороги с самого начала не должны были пересечься, но я наивно полагал, что это можно изменить. Однако принцесса не готова была пожертвовать своим комфортом ради простого парня. А чувства? Если они существовали в ее реальности, никогда не были сильнее любви к роскоши и деньгам отца. На этом все. Нас больше быть не может. Точка.